сюжетные неувязки, встречающиеся в третьей части, «Белая гвардия» — произведение органическое. Сама многослойность и многоцветность стиля этого произведения, его насыщенность и перенасыщенность образами кажутся под стать его сложному содержанию. Рядом с реальнейшими картинами быта возникают в романе вести, слухи, предзнаменования, сны, спутники стихийных, анархических, метельных дней. Но то, что рождается в сером тумане предчувствий, в отрывочных криках толпы, в случайных видениях, встанет потом в резкой своей натуральности. Естественно, непринужденно, как это умеет делать, пожалуй, один Булгаков, сливаются у него живая разговорная речь, полная обыденной простоты и юмора. Милочка Рубцова оказалась подколодной змеей, и высокая лирическая проза, в которой рассказчику позволены восклицания, вздохи, беспокойные вопросы и романтическая ирония и доверительное обращение к читателю. Но как жить? Будет спрашивать себя автор вместе с Турбиным и, негодуя на Тальберга, заклинать: «Никогда не сдергивайте абажур с лампы, абажур священен! Никогда не убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасности!» Булгаков умеет попросту, попирая всякую условность повествовательного жанра, обронить, обращаясь к читателю, и во дворце... Представьте себе, тоже нехорошо. Какая-то странная, неприличная ночью во дворце суета. И он может беспокоить за своего героя, подрядчика Фельдмана, выскочившего на улицу навстречу верной смерти. Вдруг крикнуть ему грубовато: «Сдурели вы, что ли, Яков Григорьевич, что вам понадобилось бегать, когда тут происходят такие дела?» Булгаков — писатель острого слуха. И уже одно это предвещает в нем драматурга. Он памятлив не только на характерные выражения и словечки, но на интонации речи, ритмику, даже отдельные звуки. В авторское повествование то и дело врывается симфония городского шума и звуков войны, трескотня пулеметов, хлопанье дверей, писк штабных телефонов, тиу-тиу и обрывки уличных разговоров, подхваченных на лету. Может быть, мы не так бы ощутили тишину и покой квартиры Турбиных, если бы постоянным фоном рассказа не было мерное постукивание старинных часов «Тонг-танг, тонг-танг». Музыкальную природу прозы Булгакова мы различим не только в стиле, но как бы и в самой структуре романа, в постоянном напоминании уже звучавших мотивов, их самозарождении, движении, угасании и новом появлении из небытия со всей прелестью знакомой слуху мелодии. Глава пятая. Герои романа «Белая гвардия», конец которого так и не увидел света в журнале, обрели вторую жизнь в спектакле «Дни Турбиных», поставленном в 1926 году на сцене художественного театра. Громкая известность, быстро завоеванные Булгаковым драматургом, шумные споры вокруг каждой новой его пьесы приглушили интерес к нему как к прозаику. Вероятно, поэтому не обратили на себя достаточного внимания критики и две опубликованные части романа «Белая гвардия», и печатавшиеся один за другим в 1925-27 годах в журналах «Красная панорама» и «Медицинский работник», мастерски написанные рассказы Булгакова. Эти рассказы, близкие по теме, автор собирался позднее приготовить к изданию отдельной книгой, которая должна была называться «Записки юного врача». Но сделать это Булгакову не удалось. Когда же спустя 20 лет после его смерти забытые рассказы были собраны, согласно воле автора, в единый цикл, получилась небольшая, но удивительно свежая по письму, необычная книжка. Булгаков-рассказчик был известен как человек острой выдумки, склонный к гротескному, фантастическому сюжету. Однако в «Записках юного врача» автор пренебрег замысловатостью, обошелся без искусно сплетенной интриги. Если чисто внешне обозначить сюжет записок, можно сказать, что его составляют памятные для молодого эскулапа истории болезни, курьезы и каверзные случаи,